время любить Бога, время направить в этом русле свою любовь. В Евангелии от Марка, 12 глава, мы читаем слова Иисуса Христа. 30 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Первая заповедь. Мы как бы в заключении, но возвращаемся к тому, что является основанием нашей жизни, или первая заповедь, которую необходимо каждому из нас закрепить в наших сердцах, закрепить в наших размышлениях, закрепить в жизни нашей. Первая заповедь – «Возлюби Господа, Бога твоего». Очень ярко просмотреть на жизни народа израильского, как Бог желал увидеть любовь по отношению к себе, чтобы народ проявлял свою любовь по отношению к Богу в отдаче, в жертвах, в служении Ему. И самое первое, помним, можно вспомнить или просмотреть на таких, ну, как бы прообразах или увидеть в жизни израильского народа, когда Моисей взошел на гору, и мы читаем, он там имел близкое общение с Богом. И там на горе Бог ему давал уставы, давал законы. Там он получил две скрижали каменные, которые должен был принести в народ израильский. Там Бог говорил ему о том, чтобы, когда он сойдет с горы, чтобы он передал народу, что Бог нуждается в отдаче или в проявлении любви к Богу. И Бог желал, чтобы приношения были принесены Богу. И он причислял и золото, и серебро, и различные ценности, чтобы народ Божий принес для того, чтобы создать скинию для поклонения Богу, для того, чтобы там усмотреть жертвенник для служения, для того, чтобы там был и встроен святое святых, и стол для приношения, и многое другое, и все покрыто золотом, и херувимы из чистого золота, и светильники из чистого золота. И потом мы читаем, когда Моисей сходит с горы, видит тоже из чистого золота, только из такой телец, который стоит из чистого золота, и ему поклоняются. И вот так я думаю, рассуждая на эту тему, думаю, как Богу хотелось первое, дорогое, все самое ценное, что было принесено ему, а враг так постарался, лукавый так преуспел в том, чтобы самое ценное и самое дорогое, самое первое было предоставлено ему. Это очень похоже на нашу, в наше время или на нашу жизнь молодежь. Бог видит, желает принять или желает видеть в нашей жизни, чтобы самое дорогое, самое ценное было отдано Ему. Это и наши силы, это и наше время, это и наши способности, которыми Бог нас наделяет. Он желает, чтобы все это самое ценное, дорогое, самое первое мы посвятили Ему. Поэтому пусть Бог нас благословит. Мы будем сейчас служить участие, а затем будет проповедь тоже на эту же тему. Участие братьев мы выслушаем. Песнопение, что только любящим Творца все содействует ко благу. Затем стихотворение будет, потом еще будет песнопение. Стихотворение еще после пения будет время любить. И последнее пение, по которым закончит тихорецкая молодежь. Послушаем участие.